Коротко стриженная медсестра проходит мимо, держа в руках маленькую пластиковую корзиночку, и садится за стол. В корзиночке принадлежности для стрижки ногтей. Пациенты, выстроившись в ряд, по одному подходят к ней и получают кусачки. То ли каждый из них находит в этом какое-то удовольствие, то ли по другой причине, но на выбор кусачек уходит довольно много времени. В сторонке санитарка со скрученными в узел волосами стрижет ногти больным, страдающим старческим слабоумием. Она стоит, молча наблюдая за этой сценой. Острые предметы, которыми можно пораниться, длинные веревки или шнурки, которыми можно обвить шею, в больнице запрещены. И не столько из опасения, что больной нанесет вред другому, сколько для безопасности самого больного. Она смотрит на лица пациентов, занятых своими руками, старающихся закончить эту процедуру и сдать кусачки медсестре до конца отведенного им времени. Часы на стене показывают 2:05. В стеклянной двери мелькает белый докторский халат, и в вестибюль входит лечащий врач Йонхе. Он поворачивается и привычным движением запирает дверь. Наверное, так во всех больших больницах, но в психиатрических отделениях авторитет врача кажется еще выше. Возможно, из-за того, что больные находятся в изоляции. Словно увидев спасителя, пациенты тут же окружают его со всех сторон. «Доктор, послушайте, вы поговорили с моей женой? Стоит вам только сказать, что хорошо бы меня выписать?» Мужчина средних лет опускает в карман халата врача заранее приготовленный клочок бумаги. «Это номер телефона жены. Стоит вам только раз позвонить ей?» Не дав договорить мужчине, пациент преклонного возраста на вид слабоумный встревает со своей проблемой. «Доктор, поменяйте мне, пожалуйста, лекарство. Дело в том, что у меня постоянно в ушах стоит звон». Неожиданно к врачу подходит женщина, страдающая манией преследования, и начинает кричать: «Доктор, а со мной вы не будете разговаривать? Вон тот человек избивает меня, житья не дает. Нет, что вы делаете? Почему вы пинаете меня? Просто словами нельзя сказать». Врач с привычной улыбкой профессионально утешает больную. «Когда же я пинал вас? Минутку. Сначала я поговорю с этим господином. Когда у вас начался звон в ушах?» В ожидании женщина громко топает ногами, а на ее перекошенном лице отражаются скорее горе и беспокойство, нежели агрессивность. Снова открывается дверь, и входит врач, которого она видит впервые. «Это терапевт», — это прошептала Хиджу, как-то незаметно оказавшаяся рядом. Очевидно, терапевт состоит в штате, как положено по правилам каждой психиатрической больницы. Он выглядит очень молодо и производит впечатление холодного, но умного человека. Наконец, лечащий врач Йонхе освобождается от больных и, стуча ботинками, подходит к ней. Сама не зная почему, она нерешительно отступает на один шаг назад. «Поговорили с сестрой?» Как мне показалось, она ничего не осознает. Именно такое впечатление она производит внешне, однако все ее мышцы сильно напряжены. Она не потеряла сознание, наоборот, на чем-то сосредоточена. Если вы заметите, как она реагирует в момент насильственного вывода ее из этого состояния, то поймете, что она абсолютно все понимает. Врач выглядит искренним и немного напряженным. «Поскольку для вас она родной человек, возможно, наблюдать за процессом будет трудно. Решайте сами, как поступить. Однако, на мой взгляд, вам лучше при этом не присутствовать». Она отвечает: «Я поняла, но, думаю, все будет нормально». В коридоре появляется санитар. У него на плечах всем телом извивается Йонхе. Он направляется в пустую двухместную палату, и она входит туда следом за персоналом, собравшимся для проведения операции. Лечащий врач был прав. Йонхе ясно все осознает. Ее телодвижения резкие и ожесточенные. С трудом верится, что совсем недавно Она тихо лежала, не подавая никаких признаков жизни. Из ее горла вырывается крик. Она с трудом разбирает слова «Пусти! Пусти!». Два санитара и медсестра берут Йонхи, дрыгающую ногами, и укладывают на кровать. Связывают ей руки и ноги. «Вам лучше выйти». Это главная медсестра говорит ей, стоящей в смятении, не знающей, что и думать. «Родственникам тяжело на это смотреть. Выйдите, пожалуйста». В этот миг Йонхи переводит взгляд на нее. Крик становится яростней. Нечленораздельные звуки рвутся из ее горла. Дергаясь связанными руками и ногами, Йонхи, кажется, хочет вырваться из тисков и броситься к ней. Она невольно подходит к сестре. Тонкие руки Йонхи, от которых остались кожа да кости, вздрагивают. На губах выступила белая пена. «Не хочу!» Это первые слова, которые вырвались с криком четко и ясно. Крик похож на рев животного. «Не хочу! Не хочу есть!» Она двумя руками обхватывает судорожно дергающиеся щеки Йонхи. «Йонхи! Йонхи!» Придавленный страхом взгляд несчастный царапает ее глаза. «Выйдите, вы же только мешаете нам!» Санитары подхватывают ее. Она не успевает даже подумать о сопротивлении, как ее выставляют за открытую дверь. Стоящую у входа в палату медсестра пытается отвести ее в сторону. «Стойте здесь, из-за вас она еще больше возбуждается». Лечащий врач Йонхи надевает резиновые перчатки. Берет поданную главной медсестрой тонкую длинную трубку, смазывает мазью. В это время санитар двумя руками изо всех сил сжимает лицо Йонхи, не позволяя ей шевелиться. Трубка приближается к ней, и Йонхи вырывает разгоряченное до красна лицо из держащих ее рук. Прав был тот санитар, когда говорил: «Не знаю, откуда только в этом тельце берется сила, чтобы вырываться так». Она не замечает, как ноги сами ведут ее в палату. Медсестра хватает ее за руку и не пускает. Наконец, щеки Йонхи оказываются полностью во власти сильного санитара. Улучив момент, врач вставляет трубку в нос. Черт, опять застряла. Слова у него вырываются, как вздох сожаления. Йонхи язычком в горле закрывает вход в пищевод, раздвигает губы, и трубка застревает. Терапевт, ожидавший, когда можно будет влить в трубку через инъектор прозрачный питательный раствор, морщит лоб. Лечащий врач вынимает трубку из носа Йонхи. «Давайте повторим. Теперь еще быстрее». Снова на трубку наносят мазь. Снова мощный санитар сжимает лицо Йонхи, дрыгающей ногами. Трубка входит в нос. «Получилось. На этот раз получилось». Лечащий врач коротко выдыхает. Руки терапевта начинают проворно двигаться. Он вводит в трубку раствор из злаков. Медсестра, удерживающая ее за дверью, еще сильнее сжимает ей плечо и шепчет: «Получилось. Все закончилось успешно. Сейчас мы ее усыпим, а то ее может вырвать». В тот миг, когда главная медсестра достает шприц со снотворным, вдруг раздается пронзительный крик санитарки. Она вырывается из удерживающих ее рук и с криком бросается к Йонхи. «Отойдите! Отойдите все!» Она отпихивает плечо лечащего врача и встает перед Йонхи. Лицо санитарки, держащей трубку, все в крови. Из трубки, изо рта Йонхи непрерывно брызжет кровь. Терапевт с инъектором в руке пятится назад. «Вынимайте это! Быстро вынимайте эту трубку!» Она громко кричит, потеряв контроль над собой. И санитар берет ее за плечи и оттаскивает от кровати. И тут врач вынимает трубку из носа Йонхи, трясущейся всем телом. «Спокойно, не двигайтесь, спокойно!» Врач кричит Йонхи. Затем главной медсестре, снотворное. Та протягивает ему шприц. «Не надо! Она снова кричит, увидев это. Голос прерывается рыданиями. «Хватит, не надо! Не делайте этого!» Она кусает за руку санитара и снова устремляется вперед. «Что это, твою мать?» Изо рта санитара вместе со стоном вырывается ругательство. Она бросается к сестре и обнимает ее. Теплая кровь, которой рвет Йонхи, впитывается в ее блузку. «Пожалуйста, прекратите! Прекратите, прошу вас!» Она хватает за запястье главную медсестру, которая держит шприц. Мелкая дрожь. Она чувствует, как Йонхи мелко дрожит в ее объятиях.